17. Эх, мальчики, да вы налетчики. Так мы вроде этот момент уже обсудили, говорю я, пожимая плечами. Вы же знаете, мы с Лидой люди подневольные. Нет, значит нет, но мне нужно, чтобы это подтвердил мой босс. Для меня, криво усмехается Алик, не особо теребит, чего тебе там нужно. Я твои проблемы решать не имею возможности, и желания тоже. С понедельника у нас здесь ремонт начинается. Так что тут ремонтировать? У вас и так все с иголочки. Зачем зря деньги палить? Это в трест ресторанов, пожалуйста. Там интересуйся. Я сказал, ты услышал. А сколько будет ремонт длиться? «К Олимпиаде откроемся!» — кивает он и разворачивается, чтобы вернуться к себе. «Так у вас за это время, — бросаю я ему в спину, — ни одного клиента не останется!» Он останавливается, не поворачиваясь. «Мы же просто так сидеть не будем!» — продолжаю я. «Если вы нас отсюда выпинываете, нам придется подыскать что-то другое. Вернее, открывать свое. Странный вы, товарищ Альберт Эдуардович. Так хоть что-то капало, а теперь вообще ничего не будет. Еще и своего лишитесь». Он оборачивается и смотрит, как Голум. Или кто там за волшебным кольцом охотился. В общем, глаза злые, рожа сморщенная. Вроде и жалкий, а вцепиться в горло не отдерешь. Прошипев что-то вроде «это мы еще посмотрим», он убирается за стойку. Хрен поймешь его. «Как он себя вел в мое отсутствие? Не задирал тебя?» — спрашиваю у Лиды. «Да вот так же примерно, как сейчас и вел. Странный он тип и обозленный какой-то. А где Ширяй? Юра, что ли? Сказал, на 5 минут надо отойти». «Давно?» «Около часа назад». «Да ладно, Егор, все равно ставок мало пока». Но деньги-то он в полном объеме хочет. Значит, и работать надо так же. Мы болтаем о делах. Проходит еще около получаса, когда, наконец, появляется Юра Ширяев. «Юрок, ты где пропадал? Другую работу нашел? Получше этой?» Он тушуется и пытается все сгладить, перевести в шутку. «Да ладно, Егор, ты че как класснуха в натуре? Мне надо было пистону бабки отнести, долг отдать. Меня всего-то полчасика не было». «Юра, ты, может, еще не успел заметить, но здесь я обвожу рукой вокруг себя. Кругом угроза. Здесь все враждебно, как на неукротимой планете, понимаешь? Я тебе дам почитать, тебе понравится. Гарри Гаррисон написал». «Так вот, все очень серьезно. Лиду уже отсюда похищали. Сюда могут прийти различные уроды. Они могут быть агрессивно настроенными из-за проигрыша, или у них на работе проблемы, или жена изменяет. Ты понимаешь меня? Ты в туалет и то вместе с ней должен ходить, даже если зал совершенно пустой. А ты минимально 1,5 часа отсутствовал. Я буду вычитать у тебя из зарплаты штрафы за такие дела. На первый раз прощу, но в следующий раз сразу червонец минус. Я очень серьезен. Пойми меня, пожалуйста». «Ну ладно, Егорыч, что ты в самом деле? Я же разик всего». «Вот пусть и будет только разик». «Лида не против была», — бычится Ширяй. «Лида, может, и не против, поскольку она девушка добрая и отзывчивая, но твой работодатель — это я. Так что за мной решающее слово, и я его тебе сказал». «Да понял я, понял. Ну и хорошо. Только это... Альберт не разрешает в зале сидеть, за ширму гонит». «Вот козлина», — качаю я головой. «Ладно, терпите, недолго осталось. Со следующей недели будем в другом месте». «Место это, правда, найти еще надо. У Алика клиенты прикормленные. Его к нам идут, наши к нему. Чего вот человеку не мется? Амбиции, гордыни и хрен знает что еще. Жадность, наверное». По пути домой мысли мои перескакивают с личных качеств Альберта и нового места для тотализатора казино и бара на странности со старшим лейтенантом Суходоевым, готовящим вендетту всего МВД за поруганную честь начальника областного управления Троекурова. Вендетта эта выливается в дело о превышении пределов необходимой обороны. Немного странно, что две такие разные девушки в ближайшее время собираются выйти замуж за одного и того же милиционера. Даже если он втайне от партии придерживается мормонских традиций, советский закон не даст ему возможности их соблюдать. Да, странное дело. Довольно трудно предположить, что в одном не самом большом отделе одновременно работает два старших лейтенанта с одинаковой, причем не самой распространенной фамилией Суходоев. Поэтому я делаю вывод о его моральных качествах. Многоженец. Хренов. Но все равно странно. Что-то здесь не так. Не похож он на афериста. Что-то не так. Надо как-то его прижать. Я ведь хотел на него через Иванову надавить, поставить ее на грань увольнения. Слабый, конечно, рычаг, но все-таки. А теперь что получается? Двоих девок увольнять? Ерунда какая-то. В общем, и тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня тоже вылечат. Классика жанра. Ладно, подумаем и разузнаем, что к чему. Я вот к Платонычу не успел сегодня, а это плохо. Я подхожу к телефонной будке и набираю его номер. «Егор?» — вместо «Алло» говорит он, и голос его звучит тревожно. «Да, дядя Юра», — как можно жизнерадостнее восклицаю я. «Привет с Рижского взморья!» «Ты где пропал-то?» — с облегчением спрашивает Большак. «Я тебя жду-жду». «Да блин, не смог сегодня, не вышло. Меня тут закрутило не по-детски. Еле вырвался. Цвет к себе увез опять. Все нормально?» «Да, думаю, теперь все нормально будет. Вроде разрулил я. Там Кент один, я про него говорил, зуб на меня точит, непонятно почему. Вернее, понятно, конечно, расскажу при встрече». «Ладно, главное, что все хорошо. Да вроде бы». «Ну, давай тогда завтра приходи днем. Часа в два сможешь, я к себе приеду специально с тобой пообщаться». «Лады, дядя Юра, заметано». Я захожу домой и натыкаюсь на Раджу. Он сердито поскуливает и энергично машет хвостом. «Собака гулять?» — кричу я. «Вов!» — глухо подтверждает он. «Да!» — откликается мама. «Мы его не выводили!» «Бедный Радж! Ну, пойдем, побродим по дворам!» Выйдя утром из дома, замечаю Рыбкину, пересекающую двор. Странно, не дождалась меня. Вроде я вовремя сегодня. Ну ладно, догонять не буду. Думал прямо тут подарить ей духи, но теперь в школе или потом как-нибудь. В классе подхожу к Серегам. Они что-то обсуждают и смеются. «Здорово, пацаны». «О, Егор, привет. Где пропадал все каникулы? Занятой ты наш». «В очереди стоял в Мелодии. Вы слышали, что там Deep Purple продают?» «Ага. И AC/DC», — отвечает со смехом Серега. «Но это только в честь 1 апреля, да? Думал, я сейчас подорвусь и побегу». «Вот какой неверующий», — качаю я головой. «Ладно, держи, так и быть. Себе брал, но решил, тебе нужнее». Я достаю из сумки пласт, привезенный из Риги, и протягиваю ему. «Нифига себе! Чё, правда в Мелодии?» «Ага», — улыбаюсь я. «На полке стоит, рядом с AC/DC». «Нет, ты правда или придуриваешься? Капец, ты чё такой-то? Скажи в натуре!» «Надо было бы тебя в магаз отправить, но видишь, какой я добрый. Цени. Короче, дарю тебе, помни меня. Это я из Риги привез специально для тебя». «Спасибо, Егорыч!» — прочувственно отвечает он и достает пласт из конверта. Он внимательно его рассматривает и удовлетворенно кивает. «Ну ты, друган, навьё ведь!» «Фирменных не было, но чехословацкий тоже ведь неплохо», — уточняю я. «Отлично просто, спасибо большое! Пошли ко мне после уроков, заценим!» «Не, Серый, не могу, сорян. Я бы с радостью, но уже пообещал там одному чуваку, давай потом как-нибудь». Он делает недовольную гримасу, а я подхожу к Рыбкиной. «Наташ», — улыбаюсь я, — «привет». Она сидит за партой, склонившись над учебником. Услышав меня, она поднимает голову, бросает короткий взгляд и возвращается к книге. «Привет», — произносит себе под нос. «У тебя вся спина белая», — говорю я. Она не реагирует. «Слушай, не сдаюсь я. У меня для тебя подарок». «Зачем?» — спрашивает она и снова поднимает голову. «Ну ты посмотри, сама реши, зачем тебе это?» Я кладу перед ней маленький пакетик из тонкой бумаги. Из него выглядывает коробочка с духами. «Мне не нужно», — говорит Рыбкина и, встав из-за стола, отходит к группе девчонок, стоящих у доски и хихикающих. «Вот тебе раз». «Что происходит?» «Надеюсь, не то, что я думаю. Иначе придется с этим что-то делать». «Слышь, Егорыч», — шепчет мне Серега, — «я ее последние несколько дней постоянно с фрицем видел». «С каким еще фрицем?» — удивляюсь я. «Ну, ё-моё, с фрицем, Женьком, Михаэлисом из политеха. Ты что, не помнишь, здоровый такой лось, борец, что ли, или боксер? Короче, на втором курсе на Горном учится». «Да, и где ты их видел?» «На улице видел, в драмтеатре, шли под ручку. А еще в кафе «Льдинка» на Советском. Мы с Серым ходили мороженое трескать. Заходим, а они такие сидят, ни на кого не смотрят, смеются. Ты чё, все нормально?» Я улыбаюсь. «Нормально, конечно, ну а как же, еще как нормально». Радость-то какая. Наконец я заинтересовал еще кто-то, кроме меня. Ей теперь хорошо и мне спокойнее. «А он хоть ничего, пацан?» — спрашиваю я. «Ну так, ты чё, забыл, как он тебя от... ездил 2 года назад. «Забыл, ага, я ж не злопамятный». «Ну ты даешь», — качает головой Серега. «Резкий он чересчур, как понос. Но девки за ним бегают». «Так ты не расстроился, что ли?» «Блин, нет, конечно. Я только обрадовался за них. Честное слово». Серега смотрит с недоумением и явно желает спросить что-то еще, но раздается звонок, и мы усаживаемся за парты. А я действительно радуюсь, что проблема так удачно решилась сама собой, а теперь не нужно ломать голову, что делать с Рыбкиной и ее любовью. Но радуюсь-то я радуюсь, да вот только почему-то на самом деле мне не радостно. Странно, но в груди будто ком застревает, и показное веселье испаряется, оказавшись вдруг не настоящим. А то, что настоящее, обволакивает сердце холодным, тугим киселем, и сдавливает, сдавливает, сдавливает. Какого хрена? Я вырываю лист бумаги и пишу записку. «Наташ, надо поговорить». Складываю из нее самолетик, и когда учитель отворачивается, кидаю ей на парту. Она, не глядя в мою сторону, разворачивает мой листок и быстро читает. Потом оборачивается ко мне и отрицательно качает головой. «Ну, ёлки!» По спине прокатывается холодок. «Правда?» «Она правда отказывается говорить со мной?» «Кажется, да». После урока она выпархивает из класса вместе с другими девчонками и в мою сторону не смотрит. А духи «Дзинтарс» остаются лежать на парте. Она даже не глянула, что я ей подарил. «Ладно. Отставить смятение — это просто с непривычки. Я привык, что она всегда вьется вокруг меня, а это... это лишь уязвленное самолюбие. Да, точно, ничего больше». После школы я бегу к Платонычу. Не сразу. Сначала вырываюсь из когтей Крикунова. «Нет, Андрей Михайлович, сегодня точно нет. Даже и не заикайтесь ни о каких заседаниях. Давайте без меня. В конце концов, заслужил я хотя бы один отгул за ваше триумфальное возвращение в Большой Комсомол». «Брагин!» «Я уже 50 лет, Брагин, я все сказал. Останемся друзьями, а не врагами. Вам же лучше будет». Кажется, по моему настрою он понимает, что сегодня лучше меня отпустить. Так что, вырвавшись из его рук, я бегу к Большаку. Он дома, дожидается меня. «Дядя Юра, это тебе», — протягиваю я ему бутылку бальзама. «О», — говорит он, — «спасибо, он у меня хорошо идет с кофе. Хочешь попробовать?» После вчерашнего от одной мысли об алкоголе меня передергивает. «Не-не, спасибо», — отказываюсь я. «Уже пробовал, не мое. Мне просто кофе, если можно». «Можно, отчего ж нельзя?» Большак наливает мне полную чашку, и я с удовольствием прихлебываю черную ароматную жидкость из кружки. На столе стоят деликатесы. Копчености, солености, импортная ветчина в треугольной банке и прочие изыски. Я вообще-то наше исконное люблю, но не привередничаю и ем, что дают. «Ну, давай», — говорит Платоныч, — «и я даю». От начала и до конца. И даже еще дальше, чем до конца, описывая вчерашние события. «Исключительные у тебя, Егор, способности находить приключения на свою пятую точку», — качает головой Большак. «Это ж надо так. Что этому сергачу не имется? Чего надо? Он и так злой на нас, а ты ему еще и предъяву кинул, стукачом назвал». «Ну, так сегодня цвет получит». «Нет, уже получил доказательства, и все. Пеша Богданович, адиас». «Не торопись прощаться», — качает головой Платоныч. «С урками никогда не знаешь, чего они решат. У них в головах совершенно не логика царица». «А что? Или кто? Неизвестно, всякая хренотень. Короче, что-то тревожно мне. Нужно сейчас быть особенно осторожным. И родителей аккуратно предупреди, чтобы в оба смотрели. Скажи им что-нибудь, придумай». «Ну ладно, а как там с облпотребсоюзом?» «Свершилось», — улыбается он. «Я официально председатель, переехал с советского на советский, только теперь ближе к заводу». «Блин, и молчит». «Не успел еще рассказать. Давай с тобой сначала закончим. Сегодня мне звонил Маркус, контейнер уже в союзе». «Контейнер? Один? И в него все вошло?» «Ну а что, 20-футовый, он как вагон здоровый. Одним даже удобнее. Надо только его поймать теперь, а то спорткультторг уже от меня отдалился, как ты понимаешь». «Да, это точно, не хотелось бы зевнуть». «Но быстро, молодец, Марта, оперативно сработала, а говорила 2 недели». «Молодец, да. Теперь через пару недель уже здесь может быть. Но я хотел спросить». «Какого хрена, Егор? Зачем ты разливочную линию купил? Это же вышка, без вариантов!» «Юрий Платоныч, у нас самый гуманный суд в мире, ты не знал?» «Ага, знал. Роктову скажи об этом и Файнбергу». «Между прочим, им не за алкашку вышку дали, так что мы и так с тобой снисхождения не получим, поверь. Выходит, хуже нам от разлива не станет. Зато вот, погляди». Я достаю из сумки конверт, вытаскиваю из него 4 этикетки. Виски, бренди, ром и джин. Все марки элитные. Этикеточки яркие, красивые, напечатанные на качественной бумаге. Ну как, не захотелось тут же выпить? По виски я с Мартой договорился, будут разные этикетки. Вот где баблос. Вот что нас вознесет до небес. Особенно, когда меченый сухой закон объявит. Будем с тобой бутлегерами, дядя Юра. Однажды на Диком Востоке. Меня, кстати, сегодня твой Альберт турнул из бара. Говорит, на ремонт закрывается. Значит, нам нужна альтернатива. Людям же куда-то идти надо? Надо. Вот мы их и переманим к себе. Предложим им формат закрытого элитного клуба. А когда ассортимент социалистических напитков пополним вот этими импортными нектарами, от нас уже никто и не уйдет. Надо только рецептуру подобрать. Ну ты поищи пока в интернете. Или как он там у вас называется? Да ладно, Юрий Платоныч. Я встаю и подхожу к книжному шкафу. Достаю томик Салтыкова-Щедрина, просматриваю содержание и ищу современную идиллию. Потом листаю в поисках нужного фрагмента. Что ты там ищешь? Сердится Большак. Сейчас. О, нашел. Все рецепты давно написаны. Будем брать примеры из классиков. В основании каждого сорта вина берется подлинная бочка из-под подлинного вина. В эту подлинную бочку наливаются в определенной пропорции астраханский чехирь и вода. Когда разбавленный чехирь провоняет от бочки надлежащим запахом, тогда приступают к сдабриванию его. На бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выделываемого вина, на Мадеро столько-то патоки, на Малагу — дегтя, на Рейнвейн — сахарного свинца и так далее. Эту смесь мешают до тех пор, пока она не сделается однородную, и потом закупоривают. Когда вино отстоится, приходит хозяин или главный приказчик и сортирует. Плюнет один раз — выйдет просто Мадеро, цена 40 копеек. Плюнет два раза, выйдет Цвей Мадеро. Цена от 40 копеек до рубля. Ну и так далее, смеюсь я. Смысл? Понятен, да? Удивляюсь я тебе, Егор, качает головой Платоныч. Что за легкомыслие? Надо ведь перегонку будет налаживать. А на это персонал нужен. А персонал же понимает, что к чему. Это не колбаса, которую они делают спокойно и не знают, где левак, а где все по закону. Тут же, ясно дело, паленка. Контрафакт, соглашаюсь я. Да, с персоналом всегда нелегко, но нам много не нужно. Подберем надежных людей. Родственников, проверенных соратников, это не так трудно. Нужны помещения. Помещения нужны. Транспортные схемы нужно отладить. Сбыт. Думаешь, в одном казино ты все сможешь реализовывать? В двух, поправляю я. Еще Новосиб. А за ним и Якат, и Казань. Якат — это Свердловск, что ли? Он, дядя Юра, он. Не знаю, Егор. Мне кажется, мы должны принимать решение солидарно, а не так. Придумал что-то и сделал, никого не спрашивая, а я потом выкручивайся. Хрень какая-то, мне это не нравится. Согласен, дядя Юра, но ситуация была такой, что посоветоваться невозможно было. Не пошел бы я на главпочтамт рассуждать по незащищенной линии о подпольном алкопроизводстве, правда же? Правда, машет рукой Платоныч. Решение нужно было немедленно принимать. Цена больно хорошая, 20-ка всего. Он машет рукой, мол, теперь-то уже что, дело ведь сделано. «Есть у меня место для казино», — сообщает он. «Серьезно? Но это же круто! Что за место?» «На стадионе. В трибуне, прямо напротив Альберта». «Вот его жаба задушит», — смеюсь я. «Задушит, задушит. Директор мой кореш. Вот я у него и попросил помощи. Там несколько залов, но нужно будет придумать прикрытие. Иначе любая комиссия сразу накроет. Что-то профильное. Секцию там какую-то, не знаю. Надо думать». «ЛФК. Лечебную физкультуру», — восклицаю я. «Точно. Оздоровительная гимнастика, массаж, ну и еще чего-нибудь придумаем. У меня уже есть две медсестры. Одна из них — Таня, помнишь, нас с тобой выхаживала. И вполне будет понятно, почему там не спортивный народ тусуется. Это же не спорт высоких достижений, а реабилитация». «Ну, так, идея неплохая. Только обычно ЛФК в больницах бывает, а тут стадион все-таки. Но за основу взять можно. Завтра можно будет глянуть. Ты как?» «Я за», — показываю я оттопыренный большой палец. «Ну и отлично. Позвони мне часов в 12, и я скажу время, когда пойдем». «Окей». Потом разговор переходит на его назначение. Он рассказывает все подробности, а затем мы обсуждаем перспективы, возможности и ближайшие планы. А после всего этого я иду домой. Решаю пройтись пешком, чтобы не толкаться в общественном транспорте и заодно подумать о делах. Но о делах не думается. Сначала мысли перескакивают навстречу Куренкова и Цвета и на слова Платоныча о подлости блатных, о чем я и сам за свою жизнь неоднократно убеждался. А потом незаметно перекидываются на Рыбкину. И всю оставшуюся дорогу я почему-то думаю о ней и о внезапно появившемся на горизонте фрице. Честно говоря, все это как-то странно. Слишком быстро она перекинулась с меня на этого Женька. Неужели она из тех девочек, которые так остро желают любви, что в принципе не особо разбирают, кому ее дарить? Я таких встречал в своей жизни. В ранней молодости, конечно. Не знаю, она мне такой не казалась. Ну, значит, ошибся. От ошибок никто не застрахован. Никто. Но от понимания этого не становится легче. И заноза, засевшая в сердце еще в школе, но это и не дает покоя. Хотя я всеми силами пытаюсь убедить себя, что так для всех будет лучше. Придя домой, я раздеваюсь и включаю чайник. «Сейчас попью чайку», — сообщаю я Раджу, «и тогда пойдем внепланово погуляем». Но до чайника я добраться не успеваю, потому что раздается телефонный звонок. В трубке звучит уже знакомый голос доверенного человека Цвета, который перезванивает, чтобы подтвердить встречу. «Выходи к подъезду», — приказывает он мне. «Через 5 минут тачка подъедет». Ну что же, заодно узнаю, как прошла встреча. Я снова надеваю куртку и выхожу на улицу. Та же самая шестерка, на которой я уже ездил, стоит у подъезда, и с теми же самыми шестерками. И мы снова едем на другой берег, но не к Цвету. Выехав из города, мы едем вдоль реки и минут через 15 сворачиваем в сторону деревни Журавли. «Цвет сказал», — оборачивается ко мне водитель. «Чтобы ты пасть вообще не разевал, сидел молча. Вкурил?» Я киваю. Проехав мимо дачных домиков, водитель направляет машину к самому краю деревни. Мы подъезжаем к большому кирпичному дому и останавливаемся у металлических ворот. Он коротко сигналит. Ворота приоткрываются, и в образовавшуюся щель выглядывает обритая голова. Потом она втягивается обратно, и через мгновение ворота раскрываются. Мы въезжаем во двор, покрытый протаявшим, почерневшим снегом. Интересно, чей дом? Красный кирпич и примитивное архитектурное излишество намекают на стиль цыганский барон. Бардак во дворе укрепляет меня в этой мысли. Мы выходим из машины и идем в баню. Ну куда же еще? Из трубы идет черный угольный дым, да и пахнет горящим углем. Проходим предбанник и попадаем в довольно просторную комнату с деревянным столом и лавками. Стены бревенчатые, янтарно-желтого цвета. Здесь довольно жарко и влажно. За столом сидят распаренные мужики в простынях. Точно древнеримские патриции в тогах. Я замечал, кстати, рассматривая бюсты римских деятелей, что часто рожа у них, как у наших уголовников. Так что сходство было бы полным, если бы не бревна стен, большие пивные кружки на столе и сухая, изломанная и изодранная вобла. И еще наколки, покрывающие тела. Они явно не латинского происхождения. Во главе стола сидит Пеша Богданович. Справа и слева от него другие урки. Я знаю только одного из них, парашютиста. Рожи у всех красные, распаренные, с бисером испарены. Пахнет прелой березовой листвой и кислым пивом. «Эх, мальчики, да вы налетчики. Кошелечки, кошельки да кошелечечки. Эх, дела бедовые, бабки дармовые. Раньше были фраера, а теперь блатные». Умеет Миша Шуфутинский атмосферу сделать. Его хриплый голос скоблит душу, придает тревоги и неуюта. С другой стороны стола, напротив сергача, сидит Паша Цвет. Он единственный здесь, кроме меня, разумеется, не в простыне. На нем спортивный костюм, лицо злое. На меня не смотрит. Собственно, на меня никто не смотрит, все взгляды обращены на Цвета. Мои конвоиры, доставив меня, удаляются в предбанник. «Паша», — важно говорит сергач, — «ты вор уважаемый и авторитетный. Никто из здесь сидящих с этим спорить не будет». Урки подтверждают его слова кивками голов. «Но», — продолжает Пеша, — «человек ты молодой, увлекающийся разной шнягой. Тебя смутить, расплюнуть. Никто тебя не обвиняет, что ты не разглядел этого крысёныша. Так что просто прислушайся к старшим и опытным корешам. Не менее авторитетным, между прочим, чем ты. Он молодого Джагу сдал? Сдал. Каху с рыжим сдал? Сдал. Киргиза подставил? Подставил и тоже сдал. Алика нашего дружбана развел? Развел. Джангира уделал? Да. Он и Кенинша сдал мусорам. И через кого теперь дела делать? Сдал и подвел все так, что ему шарабан отстрелили. Ну давай подождем, пока он всех нас отымеет и мусорам отдаст. Мы этого хотим? Нет. Не хотим же, братья? Все качают головами. Сергач отхлебывает из кружки и облизывает с губ пену. И, наконец, он про меня что сказал? Что я легошам стучу? Ну давай, хорек, обращает таки он на меня свой мутный взгляд. Буробь дальше. На глотку решил взять? На понт? Чё, язык в очко спрятал? Так мы тебе прочистим сейчас и то, и другое. Все, отзвонился? За слова ответ надо держать, али не слыхал такое правило? Кончать его, да и все дела, — говорит парашютист, вскользь глянув на меня и переключая внимание на воблу. Кончать! — возвышают свои голоса присутствующие. Кончай его, Цвет! Цвет глотает все это молча. «Решать, конечно, тебе», — продолжает Сергач. «Но, как видишь, все уважаемые люди города меня поддерживают». Он резко ухмыляется и снова отпивает из кружки. Цвет ничего не говорит и поднимается из-за стола. «Смотри, не здесь только», — усмехается Пеша. «Там, за угляркой, у меня бойня подготовлена, все пленкой закрыто». «Ну ты понял, да? И чтобы здесь тело не оставляли, вывези куда-нибудь по-тихому, а пленку сожги, и все будет абгемахт». Какой-то неожиданный поворот. У меня даже опора под ногами становится неустойчивой. Это какого хрена вообще? И как так быстро все изменилось, что из тявкающего шакала Сергач вдруг превратился в грозного шархана? То есть, выходит, Куренков ничего Цвету не передал? Никаких доказательств? А может, этот Цвет передумал и не пошел навстречу? Или сходил и передумал уже после встречи? Боюсь, спросить об этом возможности не будет. Альберт, похоже, заранее знал, чем все обернется, раз так резко себя повел. А у Платона чуйка что надо. Надо к нему прислушиваться повнимательнее в другой раз. Ага, с того света, что ли, прислушиваться? Ладно, зато узнаю, будет ли дана еще одна жизнь. Но вообще-то не смешно. Ни хрена не смешно. Сердце моментально разгоняется, а мозг судорожно соображает, что предпринять. Так-так-так. Кровь приливает к голове, и в ушах раздается колокольный звон. Почти погребальный. Набат. Цвет скользит по мне пустым, холодным и совершенно безразличным взглядом. Как у той гиены из зоопарка. Безразличный холодный огонь. «Все равно ты сдохнешь», — как бы говорит она. «А я приду и сожру твои кишки». «Топор!» — коротко бросает Цвет и достает пистолет. На его зов появляются мои конвоиры, те, что привезли сюда. Они тоже со стволами. «Твою ж мамочку! С голыми руками на пулю дуру не попрешь. Мля!» И встали грамотно, не скаканешь на них. Но на бой не скакать будет поздно. И здесь никак. Японский городовой, где ж мое чутье было? Привык всех побеждать, самонадеянный баран! Так, успокойся, соберись. Дыхание делается коротким и частым, а сердце того и гляди выскочит наружу. Спокойно, спокойно, спокойно. Пошел! Тускло и холодно говорит Паша Цвет и поднимает руку с пистолетом.